содержался горячий призыв к согражданам не только достойно отметить прибытие героя в Прославль, но и выслать представительную делегацию для встречи его на самой границе империи, дабы с почетом сопроводить в родное гнездо. Это обращение к согражданам было набрано и напечатано полным тиражом без всяких там приказаний, распоряжений, советов и даже без разрешения, а исключительно по доброму порыву старшего наборщика Евсея Амосыча Сидорова. Эффект же оказался столь всепрославльским, что Амосыч вместо заслуженного нагоняя за самодеятельность получил прочувствованное «спасибо, братец» и «червонец на чай». Совершенно справедливо. Солидно окатал губернатор. Голос народа, глаз Божий. Необходимо встретить, необходимо сопроводить, необходимо отметить все непременнейшее. Делегация для встречи героя именно на границе империи была демократично избрана самим его превосходительством. В нее он включил не только отца-волонтера Петра Петровича Белобрыкова и представителя общественности адвоката Перемыслова, но и собственного личного адъютанта. Адъютант назначен был недавно, весьма польщен доверием, молод и здоров как жеребец, и с готовностью проволок сквозь все границы и все взгляды английский чемодан бурского героя. «Однако же лес», — прохрипел он, совершив этот переход. «Книги», — пояснил Сергей Петрович. «Сам я ранен, как известно. Батюшка и господин Перемыслов в возрасте, так что весьма обяжете, коли лично доставите имеющий вес знания». Адъютант доставил. Поезд в Прославль приходил утром. Чемодан тут же благополучно оказался в комнате Сергея Петровича, и Сергей Петрович на глазах у всех извлек из него самые натуральные и вполне классические фолианты. А ночью английский чемодан исчез из фамильного особняка Белобрыковых и обнаружился в совершенно другом месте, затем переселился к Амосычу, а тот варварски изломал его, да и сжег. Правда, не без искр. Он и сверкнули на всех заводах и фабриках Прославля в ближайшие дни. «Искра!» — ахнули в крепости. «Как? Кто? Откуда? Когда?» Ринулись, но не туда. Искали, но не там. Хватали, но не тех. И как бы там ни было, а несостоявшийся бакалавр Сергей Белобрыков вернулся в родной город героем великодушным, отважным, романтическим и несколько таинственным, что привело девичье население города в состояние сильнейшей ажиотации. А крепость отметила прибытие героя обедом у губернатора в честь волонтера Победы Справедливости и президента Крюгера, балом по этому же поводу и шествием к памятнику героям 1812 года. Во время этого шествия герой ехал на белом коне, которого вели под уздцы два офицера, а дамы бросали цветы на мостовую. Все было восторженно, умилительно и прекрасно, кабы дьявол не подтолкнул под руку возбужденного гусария Улановича. Он взобрался на цоколь памятника и прокричал оттуда нечто вроде речи, о содержании которой не подозревали не только губернаторы и там полицмейстер, но даже те, которые обязаны подозревать согласно должности своей. Пока бывший пехотинец нес околесицу, все благосклонно улыбались, но когда он выкрикнул: «Мы с Сережей не с той стороны, где картечи победы!», улыбки пристыли, поскольку многие уловили в этом кличе нечто не совсем прославчанское. А состоящий при губернаторе чиновник для особых поручений почти беззвучно выдохнул в ухо своего непосредственного начальника: «Герцен, проверить